спою сейчас песенку вот 96-го года, а потом немножко вернемся мы назад. Потому что я, конечно, много из того, что хотел спеть, я пропустил. Боря! Борь, если можно, пожалуйста, мне перевернуть просто страничку. Окей? Вот. Давай я так поверну немножко компьютер. Окей. Да, все нормально. Это время, когда в Москве появились подземные музыканты, которые поют в переходах. Я в любом варианте, в любом исполнении всегда уважал музыкантов. Музыкант должен играть везде. Это его миссия. Пусть это будет в переходе. Гораздо хуже, когда это на партийном съезде. А вот в переходе прекрасно. И вот песня, собственно, об этом. Я помню музыкантов той поры, играющих в садах и на верандах. Но время уходило на пуантах, тихонько, не тревожи их игры. Те звуки не смолкают до сих пор, из года в год рекой перетекая. И ничего, что нынче жизнь иная, не вышел их затейливый узор. Ах, как пели те кларнеты, подымались к Богу скрипки, как старалась медь валторны чистым золотом звучать. И сплетались их сонеты в наши слезы и улыбки, в своды крон, где так свободно и мечтать, и воспарять. Теперь звучат иные голоса, и странные присутствуют сюжеты. И где торговцы нынче, где поэты, не ведают об этом небеса. Из всех огней горят прожектора, проекции дешевой зажигалки. А нам-то что? Не холодно, не жарко. Ушедший, не простившись со двора. Это страшное качанье рук до судорог сведенных, то объятие, то проклятие, не по сути, а по плоти. Это скорое прощанье половин разъединенных, первородный грех зачатие, воспаленный мозг колотит. Мы повидали много разных смут. Мы пели очень славные кантаты, под марши бодрые брели куда-то, не понимая, что все марши врут. Но время просочится сквозь асфальт, падет на души дождиком по крышу. Я верю, что поймем и что услышим ту песню, что наигрывает альт. Ах, какие музыканты в переходе мне играли, где навстречу два потока мечут в шапку медики. Может быть, и не таланты, только что-то они знали, словно пили из истока долгой и живой.